Мадде. Мадде получила в точности то, о чем мечтала. Дан Аппельгрен подходит к ней в каюте люкс, и он ее хочет. Только вот не совсем так она себе это представляла. На опухшем лице не быстро клацают друг об друга зубы. «Это ты», — слышит Мадде его голос. «Это ты пела песню из Бриолина вместе с другой шлюшкой». Его слова глубоко ранят Мадде и как будто сверлят ей кости. А потом она понимает, что он говорит. Он такой же, как остальные монстры, но он может говорить. Остальные, кажется, вообще ничего не соображали. Мадде пятится назад и упирается в Винсента, который продвигается к лестнице на второй этаж. Боковым зрением она видит, что Марианна встала с дивана и прислонилась спиной к стене, так что между ней и Даном стоит стол. Мадда и Винсент бегут по винтовой лестнице наверх. Серпантин мягко шуршит, когда Дан просовывает руку между перилами и хватает Мадда за пятку. Она падает, ударяется локтем о край ступеньки, громко кричит, только после этого чувствует боль. Мадда удается подняться на ноги. Она слышит, как Дан идет за ней по лестнице. Винсент кричит, чтобы она пригнулась, и в следующую секунду над ее головой пролетает бутылка шампанского. Когда она попадает в Дана, раздается громкий звук. Мадда добирается до верхнего этажа, оборачивается и снова видит, как Дан, как ни в чем не бывало, поднимается наверх. «Уйди отсюда!» — кричит Мадда. Губы Дана растягиваются в подобие улыбки. У него слишком белые зубы, явно похожие на кости, совершенно новые. «Это вы здесь не должны находиться», — отвечает Дан и ставит ногу на пол верхнего этажа. Винсент кидает в Дана жестяное ведро для охлаждения шампанского, но промахивается, ведро попадает в стену и звонко гремит. Винсент берет бокал, разбивает его о перила и держит осколок перед собой, как оружие, острыми концами вперед. Когда Дан подходит ближе, он режет его лицо. Однако Дан одной рукой ловит запястье Винсента, другой хватает парня за грудки и смотрит ему прямо в глаза. «Отпусти его!» — визжит Мадда. Зубы Дана щелкают у самого лица Винсента. Но потом... Дан со всей силы толкает Винсента на перила лестницы. Внизу раздается глухой удар. Мадде кажется, что она слышит, как что-то ломается. Марианна кричит. Что она там увидела? Что случилось? Мадде делает шаг назад. Чувствует за спиной край кровати. Дан поворачивается в ее сторону. Самое страшное — это выражение его лица. Дану ужасно скучно. Ему совершенно все равно, что он сделал с Винсентом и что он будет делать с ней. Он просто выполняет поставленную задачу, скучную, но необходимую. «Позволь нам просто уйти!» — просит Мадда и забирается на кровать, отодвигается к изголовью. «Пожалуйста, мы ничего не сделаем!» «Вы ничего не сделаете?» — Дан подходит ближе. «Потрясающе привлекательное предложение!» «Вы ни черта и не можете сделать. Ты что, этого до сих пор не поняла?» «Поняла», — шепчет Мадда. Она знает, что Дан прав. Она выглядит жалкой и глупой со своей детской просьбой. Мадда ничего не может предложить, и грозить ей тоже нечем. У нее вообще нет другого выхода, кроме как просто сдаться. Дан склоняется над Маддой, хватается за тонкую ткань ее платья, и женщина падает на колени. Получает от Дана такую оглушительную пощечину, что в ушах звенит. Накрахмаленные простыни шуршат, когда Дан всем телом наваливается на Мадда. «А теперь, черт возьми, мы прикончим эту проклятую сучку». Изо рта Дана пахнет чем-то гнилым и сладким, но его дыхание не горячее, а прохладное. Когда Дан вдавливает плечи женщины в матрас, она зажмуривает глаза. Дан садится ей на живот. Мадда чувствует, как его ягодицы давят сверху, бедра сжимают ее с обеих сторон. Дан страшно тяжелый. Все внутренности женщины готовы лопнуть, ей очень больно, и она не может дышать, только слышит, как щелкают зубы монстра, в точности, как зубы Сандры. У Мадды уже темнеет в глазах. Она спешит навстречу темноте, хочет в нее погрузиться, чтобы не оставаться здесь, когда Дан ее укусит. «Значит, вот так мне суждено умереть», — думает Мадда. «Вот он, мой конец». Она почти не замечает, что давление на живот уменьшилось, и руки уже не в тисках, она судорожно ловит воздух, чтобы свободно дышать. Дан стоит рядом с изножьем кровати. Его тело бьет крупная дрожь. «Не могу я больше», — стонет он. «Что это? Шутка? Он хочет поиграть в кошки-мышки?» Мадда удается сесть на кровати. Когда она дышит, то животу больно. Она боится Дана, но не меньше, чем его самого, она боится надежды, которая забрезжила на горизонте. «Я устал, я хочу отдохнуть. Кто-нибудь другой все равно вас прикончит». Дан наклоняется через перила и смотрит вниз. «Слышите, что я сказал?» — ревет он. «Я хочу отдохнуть!» Он стоит спиной к Мадде, и она встает с кровати. Щека горит, в животе все болит, женщина медленно идет к лестнице, не спуская глаз с Дана. Ждет, что он в любой момент обернется, пойдет на нее, засмеется, скажет «Что, поверила?» Но кажется, что Дан ее не замечает, только смотрит в окно. Мадда спускается по лестнице, смотрит на его профиль, подбородок стал тяжелым, нижняя челюсть потеряла форму. «Закройте дверь с той стороны». Его голос звучит равнодушно. Винсент лежит на боку возле журнального столика, мертвенно-бледный. Марианна сидит подле него на корточках. Кажется, он только что очнулся. Из одного запястья рекой льется кровь. Мадда видит торчащую в ране кость и поспешно отводит глаза. «Пойдемте», — говорит она. «Давайте быстрее». На втором этаже раздаются шаги. Она поднимает глаза, но Дана уже нет у лестницы. Она знает, что он просто посмеялся над ними. Так кошка играет с мышью. Позволил им поверить в избавление, чтобы потом... Слышно, как Дан грузно садится на кровать. Винсент встает с помощью Марианны на ноги. Мадда подходит к двери первая, прижимает ухо к щели и прислушивается. Вроде в коридоре тихо. Отсюда недалеко до спасательных плотов, но что их ждет по дороге туда? Мадда приоткрывает дверь и выглядывает в коридор. Никого. Открывает ее полностью, изучает коридор и его ответвление, в котором находится их с Сандрой каюта. Марианна и Винсент идут за ней. Марианна нашла где-то тонкий клетчатый шарф. Когда они закрывают за собой дверь, Марианна успокаивает Винсента и дергает за руку. Раздается щелчок. Винсент громко стонет, пот струится с его лба, когда Марианна перевязывает рану шарфом. «Я работала секретарем у врача», — говорит она в ответ на удивленный взгляд Мадды. «А до этого я работала медсестрой». Мадда снова смотрит в коридор. «Куда им, черт возьми, податься?» «Калле», — напоминает Винсент. «Если Калле придет...» Марианна роется в сумочке и достает помаду, купленную в магазине, которой Мадда помнит еще со времен своего детства. Мадда успевает подумать, что у тетки плохо с головой, раз она решила подкрасить губы в такой момент. Но Марианна пишет уверенными движениями помадой на двери «Калле, не входи». Марианна подчеркивает слово «нет» так жирно, что помада ломается в середине. Она отбрасывает ее в сторону. Винсент смотрит на нее с благодарностью. «Может быть, пойдем в вашу каюту?» Марианна смотрит на Мадда, но та качает головой. «Нет, там сломана дверь». Откуда-то раздаются крик и звон бьющегося стекла. У Мадды встают дыбом волосы на всем теле. «Пойдемте к спасательным плотам», — предлагает она. «Кажется, на той палубе никого нет». «Только не в носовую часть», — возражает Марианна. «Мы не знаем, что там сейчас происходит, и снаружи очень холодно. На вас двоих почти нет одежды». А где находится твоя каюта? В самом низу. На второй палубе? Мадда думала, что Марианна принадлежит к более респектабельным кругам общества. У них с Сандрой была самая дешевая каюта, когда они ездили в круиз с классом в первый раз без родителей. Она очень хорошо знает, что из себя представляют эти каюты и как пахнет в коридорах второй палубы. «Я считаю, что вам нужно идти на верхнюю палубу, а я пойду вниз на автомобильную», — говорит Винсент. Марианна и Мадда одновременно поворачиваются к нему и смотрят вопросительно. «Там находится машинное отделение, и туда направляется Калле. По крайней мере, я на это надеюсь. И если есть что-то, чем я могу ему быть полезен, то я...» «А что сломанное запястье? Не болит?» Голос Мадды звучит жестче, чем она рассчитывала. Но Винсент лишь кивает в ответ. «Я хочу только одного — найти его». «Я пойду с тобой», — говорит Марианна. «Мне больше некуда деваться». «Вы что, с ума сошли?» — удивляется Мадда. «Пойти вниз сейчас, когда мы находимся так близко от спасательных плотов?» Но она уже понимает, что пойдет вместе с ними. У нее нет других вариантов. Во всяком случае, худшее, что она может себе представить, это стоять здесь и раздумывать. Марианна. На лестнице лежат тела двух женщин. Марианна задумывается о том, кто они. Знали ли они друг друга, кто из них умер сначала и кому пришлось это видеть. Она отворачивается. На глаза наворачиваются слезы, и она не пытается их сдержать. Они тихо и быстро капают одна за другой, будто внутри нее что-то лопнуло. На лестнице лежат и другие тела. Марианна не знает, как ей пережить все это. Идти сейчас вниз кажется ей абсурдным, это как будто спускаться в центральные круги ада. Но она продолжает идти за Винсентом и Мадде. Старается не смотреть по сторонам, ей не выдержать этого страшного зрелища. То тут, то там... Ковровое покрытие чавкает под ногами, мокрое от крови. Мадда всхлипывает, когда ее босые ноги ступают в лужи крови. Вот и восьмая палуба. Мертвые тела разбросаны по лестнице, на которой Марианну чуть не затоптали. Если бы не Винсент, так оно и было бы. Двери лифта теперь закрыты. С нижнего этажа Марианна слышит рев и звон бьющегося стекла, бегущие шаги, торжествующие возгласы. И они кажутся самым непонятным сейчас. Чему они там могут радоваться? Они уже на седьмой палубе. Разбиты стеклянные двери магазина беспошлинной торговли, внутри движутся темные силуэты. Марианна застывает на месте. Вот где они скрываются. В следующую минуту из магазина выбегает группа мужчин с бутылками крепкого алкоголя и блоками сигарет в руках. И Марианна узнает в одном из них друга Йорана. Она даже чудом помнит его имя — Сонни. «Марианна, сладкая, как конфетка!» — кричит он гадким тоном. «Где ты прячешь Йорана?» Щеки Марианны пылают, когда она чувствует на себе взгляды Винсента и Мадды. Появляются еще несколько человек с награбленным добром из магазина. Они взяли корзинки и наполняют их сладостями, духами и выпивкой. Алкоголь присутствует у всех без исключения. «Не знаю. Я думала, что он с вами». «Но он пошел обратно к тебе!» Марианна смотрит с недоумением. «Правда, пошел?» Сонни хищно улыбается. Его рубашка испачкана кровью. «Его укусили? А остальных?» «Пойдем с нами!» — предлагает он, указывая пальцем на незнакомого Марианне мужчину. «Мы идем в его каюту, чтобы напиться до беспамятства и спать, пока все это не закончится». «Нет», — решительно отвечает мужчина и извиняется взглядом. «Ничего личного, но я вас не знаю. С этими ребятами, во всяком случае, я познакомился до того, как...» «Я понимаю», — отвечает Марианна. Ей хочется спросить Сонни о Йоране, но она не знает как. Двое мужчин начали у входа в магазин драку за упаковку жевательного табака. Они падают на мертвые тела и катаются, сцепившись друг с другом. Марианне вспоминается цитата Сартра о том, что ад — это другие люди. Она видит, что некоторые из мертвецов на полу начали двигаться, просыпаться. Им нужно бежать. Винсент тоже заметил эти движения. «Можно нам взять у вас бутылочку?» — спрашивает он. «Чем крепче, тем лучше». «Возьми сам», — отвечает кто-то из незнакомцев. Но Сонни протягивает бутылку лимонной водки. «Спасибо». Винсент принимает ее здоровой рукой. «Ну что ж, конфетка», — говорит Сонни. «Видимо, нам придется сидеть в разных каютах и чокаться друг с другом на расстоянии». «Мы не будем пить эту водку, а сделаем из нее коктейль Молотова», — отвечает Винсент. «Умно», — отвечает кто-то с невольным восхищением. «Чертовски умно! Ты собираешься поджигать спирт?» Гадкая улыбка Сонни становится шире. «Вот что я называю злоупотреблением алкоголем!» Марианна думает, что Йоран, наверное, посмеялся бы этой глупой шутке. «Удачи!» — прощается Марианна. «И тебе. А если ты увидишь Йорана, то позаботься о нем». Сонни замялся. Марианна нервно озирается. Драка на полу продолжается. Какая-то женщина уронила упаковку с пивом, банки катятся по полу в разные стороны. Весь этот шум может привлечь сюда монстров. «Обязательно», — обещает она. «Йоран хороший парень». Женщина кивает и бежит вниз по лестнице. Балтик Харизма. Дан Аппельгрен стоит под душем. От горячей воды запах крови снова становится сильнее, красные змейки исчезают в стоке душевой кабины. Он тщательно моет все тело. Дана вырвала, и теперь он не такой опухший. Но мысли роятся в его голове и не хотят успокаиваться. Они крутятся, хватая за хвост сами себя, кувыркаются в бесконечных кульбитах. Дан прикладывает свои толстые пальцы к голове, потому что это единственное, что он может сделать, чтобы голова не лопнула. Дану знакомо это чувство. Оно всегда появлялось у него, когда он принимал слишком много кокса. Это пройдет. Нужно просто переждать. Запастись терпением и держать голову в холоде. Женщина с темными волосами стоит в автокемпере и смотрит на фотографии в своем медальоне. Многие годы эти образы были с ней, выжженные в голове и вырезанные в сердце. Ей нужно только зажмуриться, чтобы снова видеть дорогих людей. И все же ей трудно заставить себя закрыть медальон. Ее захлестывает волна воспоминаний, и в этот раз, в этот последний раз, она не пытается их сдерживать или прогонять. Ее сын, ее муж. Время до того, как сын заболел, до того, как она опросила всех своих знакомых, связанных со спиритизмом. Нашла отступников теософского общества, которые привели ее к двум старейшинам, тем, кто не может считаться людьми и поэтому не может обойтись без помощников. В то время она была уверена, что за деньги можно купить все, что угодно. И не ошиблась. Старейшины сначала протестовали, но потом все же согласились исполнить ее просьбу в обмен на все ее состояние. Потом они с мужем забрали сына домой в квартиру в Стокгольме. Им казалось, что они предприняли все возможные меры предосторожности. Они по очереди резали себя бритвами, чтобы получить кровь для ребенка. От тех дней, в результате ставших неделями, вместо воспоминаний у нее остался какой-то туман. У нее все время кружилась голова от кровопотери, печали, страха, ужаса и надежды. Мальчик просил все больше и больше. И он стал сильным и здоровым, жил тем, что могло ему дать ее тело, как несколько лет назад, когда она кормила его грудью. Когда сын возрождался к жизни и становился самим собой, ей это казалось чудом. В результате отец смягчился и ослабил ремни кровати. Женщина потом убеждала себя, что в том, что последовало за этим, не было вины ребенка. Она простила его. С тех пор она всегда прощала его и обвиняла вместо этого себя. Сын никогда не просил о превращении, она сделала этот выбор за него. И он так и не простил ей этого. Она тоскует по мужчине на фотографии. Перед тем, как отделить его голову от тела, она закрыла любимое лицо простыней. В один прекрасный день запах в квартире стал совершенно невыносимым, и его стало невозможно скрывать. Тогда она оттащила обескровленное тело в ванну. Начала расчленять труп. Отрезала руки и ноги, затем разделала их на куски поменьше. В то время она еще верила в Бога и очень боялась за душу супруга после того, что они сделали. Но именно тогда, в ванной, она поняла, что ад — это не какое-то определенное место, отдельное от земли и жизни. Несколько ночей подряд она носила части тела в мешках на набережную, привязывала к ним камни и бросала в воду. И, конечно же, в конце концов, она тоже заразилась. Случайно ли она позволила этому произойти? Теперь это не важно. Мальчик заботился о ней во время превращения, добывал ей еду. Мужчины и женщины охотно провожали ребенка домой и звонили в дверь с уверенностью, что помогают заблудившемуся малышу. Сын приводил больше людей, чем им было нужно. Уже тогда ему очень нравилась охота. Для него это была только игра, от которой он никогда не уставал. Произошло именно то, от чего женщину предостерегали старейшины. Она же быстро научилась контролировать свои инстинкты, чтобы заботиться о сыне. Женщина захлопывает медальон, подходит к столу, окруженному диванами, поднимает одну из подушек и достает из хранилища ледоруб, взвешивает его в руке. Они с сыном обманывали смерть больше 100 лет, вплоть до сегодняшнего дня, но теперь этому настанет конец. Она вспоминает о том, что думала о вампирах раньше, в другой жизни. Все мифы и сказания оказались не более чем старинными наивными предрассудками. Все было бы намного проще, если бы солнце, которое скоро взойдет, действительно могло помочь с ними справиться. Но огонь может их погубить. Огонь, очищающий и всепоглощающий. А потом вода, она способна спрятать следы. Именно это и должно теперь случиться. Женщина выходит из автокемпера, не оглядываясь. Ее воспоминания живут не здесь. Новорожденные провожают ее глазами. Несколько сотен пар глаз следят за тем, как она идет между рядами автомобилей. Она вдыхает запах бензина, наблюдает следы жизни за окнами. Недопитые пластиковые бутылки с лимонадом, пледы, фантики от конфет. Наконец останавливается у синего Ниссана с наклеенными цветочками на заднем стекле. Сжимает двумя руками ледоруб, видит, как один из новорожденных заглядывает в серебристую машину. Смотрит, тупо уставившись на детское автокресло на пассажирском сиденье. Наверное, он начал вспоминать что-то из прежней жизни. Может быть, это его автомобиль, его ребенок. Женщина думает о мальчике и девочке, которых она попыталась спасти в столовой для персонала. Видимо, это будет ее последним добрым делом и совершенно бесполезным. Ей придется вызвать катастрофу, чтобы предотвратить другую, намного более масштабную. То, что она должна сделать, непостижимо. Но ей хотя бы не придется с этим жить. Если ее план сработает, то все закончится за считанные секунды. Женщина примеривается ледорубом к бензобаку в нижней части одного из автомобилей. Рубит, пока оттуда не начинает течь на пол бензин. Пища для машин, выливаясь, булькает внутри бака. Женщина переходит к следующему. Этажом выше, на тесной лестнице, ведущей к автомобильной палубе, Винсент разматывает шарф, которым перевязано его запястье. Зубами отрывает от конца полоску ткани, протягивает ее Мадде, которая, сделав предварительно хороший глоток, сворачивает полоску вдвое и начинает проталкивать ее в бутылку. «Это так делается?» — спрашивает она. «Думаю, да», — отвечает Винсент, протягивая ей зажигалку. В это время Марианна помогает ему снова перевязать запястье остатком шарфа. Дан Аппельгран выключает воду и выходит из душа. Вытирает запотевшее зеркало, сразу чувствует себя лучше, когда видит, что лицо и мускулы уже не такие опухшие. «Скоро я стану похож на себя прежнего», — и я буду так выглядеть долго. Больше не нужно ходить в тренажерный зал. Это та форма, в которой я законсервируюсь. Как и Адам навсегда останется детсадовцем с комплексом Наполеона. Дан надевает на себя одежду, которую нашел в чемодане в номере. Джинсы и темно-синий свитер, сильно пахнущий ополаскивателем для белья. Он укладывает волосы, выходит из ванной и идет к окну. На горизонте он видит другой паром, вышедший из порта Турку. Балтик Харизма всего в каком-то часе хода от финских Шхер. Альбин. Альбин дрожит всем телом. Он просунул язык между верхними и нижними зубами, чтобы они не стучали. Здесь, в комнате пульта управления машинного отделения, вибрации двигателя ощущаются намного сильнее, поэтому мальчик уже не разбирает, где его собственная дрожь, а где вибрации парома. На стене висит плакат с голой девицей. Она держит руку между ног и раздвигает пальцами половые губы, так что можно заглянуть прямо внутрь нее. Она как будто хочет вывернуться наизнанку. Но на самом деле наизнанку вывернуты мужчины, лежащие на полу. Их внутренности лежат рядом, отдельно от них самих. За стеклом Альбин видит машинное отделение. Оттуда на него смотрят несколько мужчин в синих комбинезонах. Они периодически бьются головами о стеклянную стену, хотят попасть к ним в помещение. Хотят этого так сильно, что набивают себе на лбах ссадины и оставляют на стекле кровавые следы. Альбин отводит взгляд. Пытается разглядеть, дрожит ли от вибрации поверхность воды в ближайшем к нему ведре. Но Калли берет ведро до того, как Альбин получил ответ на свой вопрос. Калли становится перед плоским металлическим шкафом оранжевого цвета. Внутри горит масса лампочек, на индикаторах колеблются разноцветные стрелки. «Ты готов?» Калли смотрит на Филиппа, который тоже поднял ведро с водой. Лу косится на Альбина. Он знает, что сестра за него беспокоится. Мальчику жаль, что он не может Лу успокоить, но он замкнулся в себе. И чем дольше сестра смотрит на него с таким выражением лица, тем сложнее ему выйти наружу. Каждый взгляд напоминает ему, что он ведет себя странно. Филипп раскачивает свое ведро несколько раз. В следующую секунду вода блестящей дугой летит на шкаф. Филипп отбрасывает ведро в сторону, и оно с резким звуком падает на пол. Альбин автоматически смотрит на лежащие на полу тела. Они не двигаются. Анти поднимает свое ведро, пока Калли и Марисоль выливают по ведру воды. Она льется по полу, затекая в кроссовки Альбина. В комнате гаснет свет. Стук в стекло со стороны машинного отделения учащается, словно находящиеся там заволновались. В темноте чувствуется, что вибрации судна стали другими. «Абе!» — шепчет Лу, чуть не плача. «Абе!» Он не может ответить. «Вы в порядке, дети?» — спрашивает Филипп. «Скоро загорится аварийное освещение, не бойтесь». Но когда он говорит, в его голосе слышен страх. Ему кажется, что можно обмануть Альбина и Лу просто потому, что они дети, но обмануть самого себя ему не удается. Мадде. Они неподвижно стоят на узкой лестнице. Ждут, пока глаза привыкнут к темноте. То тут, то там светится зеленым светом надписи «Выход». За стальной лестницей этажом выше они слышат бегущие шаги. Мадда старается вести себя тихо, но хорошо слышно, как часто и тяжело она дышит. Перед тем, как погас свет, она успела заметить внизу дверь на палубу для автомобилей. Лестница спускается вниз к самым нижним этажам. Мадда прислушивается к звуку двигателей Харизмы. Он изменился или нет? Кажется, что он стал тише. «Вы тоже слышите?» — шепчет Мадда. «Калле», — вздыхает Винсент. «У них получилось». Без всякого предупреждения свет вдруг снова загорается. Слабее прежнего, он слегка дрожит. Внизу раздается хлопанье двери, и сердце Мадды замирает от страха. Ей кажется, что она слышит топот ног по синтетическому ковровому покрытию. Насколько далеко они ушли вниз? «Может быть, пойдем на верхнюю палубу?» — предлагает Мадде. «Мне страшно. Я просто не могу здесь находиться». Она хочет выбраться отсюда, оказаться на свежем воздухе, где угодно сейчас лучше, чем здесь. Раздается новый звук. Скрип. Кажется, что его источник где-то близко. «Надеюсь, что эта дверь надежно закрыта». Марианна показывает на автомобильную палубу. «Я должен попробовать», — говорит Винсент. «Калли, наверное, там сейчас, но я понимаю, что вам хочется удрать отсюда подальше». Мадда смотрит на перевязанную руку Винсента, потом на Марианну. «Мы будем держаться вместе, но ты давай побыстрее». Они продолжают идти вниз при слабом свете. Мадда нащупывает зажигалку, она чуть не роняет ее, когда видит тень у стены в самом конце лестницы. Кто-то направляется к ним. Мадда чертыхается. Человек внизу всхлипывает, выходит из-за поворота лестницы. Его длинные волосы убраны в хвост, на лице не хватает нескольких частей. Раны затягиваются неровной грубой рубцовой тканью, носа нет, на его месте только две дырки. Мадда чувствует, что Марианна застыла на месте. «Побежали!» — шепчет Мадда. «Ради бога, бежим! Нам надо бежать!» Глаза существа поблескивают в мерцающем свете. От этого появляется ощущение, что лестница дышит. «Да», — Винсент тянет Марианну здоровой рукой. «Пойдем». Но Марианна стоит как вкопанная. Она не может оторвать от мужчины глаз. Мама Мадды была охотницей, и они часто гуляли в лесу с собаками. Она научила Мадде, какие грибы можно есть, как определять части света по тени ствола дерева и что делать, если увидишь медведя. «Нужно встать полностью неподвижно, медленно делать шаги назад, не показывать ему спину, не показывать страх, не смотреть ему в глаза». «Не бежать!» Но Мадде делает все наоборот. Она громко кричит, разворачивается и мчится вверх по лестнице. Марианна. Марианна никак не может отвести глаз от существа, которое когда-то было Йораном. Он стоит у самой двери на автомобильную палубу. На его лице страдание, и часть ее, очень опасная часть, хочет подбежать к нему и утешить. Хотя Марианна и знает, что это больше не он. И еще она знает, что он убьет ее, если ему представится такая возможность. Но он страдает, а она этого совсем не хочет. «Прости», — шепчет она. Это она виновата, что Йоран стал одним из них. Он пошел вниз ради нее. «Марианна!» — зовет Винсент. — «Нам пора уходить отсюда!» За спиной Йорана появляется женщина в окровавленной толстовке с капюшоном. На ее груди блестит надпись «Сексуальная сучка» из стразов. Увидев Марианну и Винсента, она начинает щелкать зубами. Йоран поднимается по лестнице на одну ступеньку. Его красивые глаза теперь безжизненные, они только отдаленно напоминают те глаза, которые были у него в диско-баре. Когда Марианна видит их выражение, кажется, что силы покидают ее. «Пойдем», — зовет Винсент. «Беги ты», — отвечает Марианна. «Ты в любом случае быстрее меня. Беги, пожалуйста, ради меня». И она действительно считает, что так лучше. Мадда поступила правильно. Винсенту не стоит опять рисковать жизнью ради нее. Он должен найти своего друга. Марианна хочет выразить Йорану благодарность за все, что он сделал для нее. Она хочет сказать, что давно не чувствовала себя такой полной жизни, как с ним, такой нужной. Только это кажется ей важным. Она идет вниз по лестнице навстречу Йорану. «Марианна, что ты делаешь?» Винсент пытается взять ее под руку и остановить, но она вырывается. «Беги!» шипит она. «А я задержу их!» Теперь Марианна знает, как умрет. Хоть раз в жизни она будет мужественной и сильной, и Винсент выживет. Он станет единственным человеком, который запомнит ее такой. И ее поступок обретет смысл. Но рука Винсента обнимает женщину за талию и тянет к себе. Она вынуждена идти спиной вперед, ее колени и тазобедренные суставы болят. Они уже на следующей лестничной площадке. Остался только один марш до стальной двери на пятой палубе. Кажется, что она ужасно далеко, но Винсент толкает Марианну перед собой и заставляет идти наверх. «Зачем ты это делаешь?» — спрашивает женщина. «Будет лучше, если им достанусь я. Неужели ты не понимаешь?» «Замолчи, давай быстрее!» — кричит Винсент за ее спиной, и она слышит панику в его голосе. Парень не собирается бросать ее так легко. Пытаясь его спасти, Марианна подвергает его жизнь еще большей опасности. Понимая это, она заставляет себя найти силы и бежать наверх, все выше и выше. Она оборачивается. Йоран поднялся на площадку, на которой они только что стояли. Женщина в толстовке с капюшоном не отстает, а за ними идут еще двое из них. Мужчины в спортивной одежде. Они все ближе и ближе. «Отпусти меня!» — плачет Марианна. «Беги, Винсент!» Над ними открывается стальная дверь, и Марианна понимает, что сейчас появятся новые монстры, и они с Винсентом окажутся зажатыми с двух сторон. В дверном проеме возникает силуэт женщины. «Пригнитесь!» — это голос Мадды. Над головами Марианны и Винсента пролетает сноп огня и пропадает из поля зрения за спиной Винсента. Через секунду лестница уже горит. Марианна видит, как огонь распространяется по стене и тянется к площадке, на которой сгрудились Йоран и другие монстры. Она чувствует жар огня, а еще запах лимона, спирта и расплавленной пластмассы. «Простите меня!» — кричит Мадда. «Простите, что я просто сбежала!» Йоран и другие жуткие существа остановились. Они, не отрываясь, смотрят на огонь. Капюшон на голове женщины занялся огнем, она громко кричит, когда языки пламени охватывают ее волосы. И вдруг дождь. «Какой может быть дождь? Мы же находимся в помещении», — думает Марианна. «Вода. Она сочится через потолок. Теперь они все здесь утонут». Ужас охватывает Марианну. Утонуть, как крыса в клоаке, это совсем не то же самое, что быть растерзанной ими. Ее воспаленный мозг все же фиксирует шипение, и она делает логическое заключение. Вода поступает из аварийной системы пожаротушения на потолке. Огонь гаснет, и Йоран снова смотрит на Марианну и Винсента. Взрыв адреналина придал ногам новые силы. Марианна бежит. Всего в нескольких шагах в дверном проеме стоит Мадда и держится за ручку, готовая захлопнуть дверь за их спинами. Вдруг Марианна слышит душераздирающий крик. Он раздается из самого сердца парома и звучит, как рев раненого животного. Марианна поднимается на площадку, на которой стоит Мадде. Винсент идет за ней по пятам. Их преследует Йоран, смотрит дикими глазами, щелкает зубами, жаждет их крови. Потом Марианна теряет Йорана из виду. Снова раздается жуткий звук пожарной сигнализации и смешивается с криком Винсента. Его рот открыт, глаза выпучены. Парень смотрит на Марианну и Мадде удивленно, будто ничего не понимает. Марианна тоже не понимает, не хочет понимать. Винсент падает на живот. Его тело со стуком сползает вниз по ступенькам. Его руки пытаются нащупать на гладких стенах лестницы что-то, за что можно ухватиться. Йоран вонзил зубы в ногу Винсента как раз над самым ботинком. Челюсти стараются разорвать сухожилие. Винсент кричит всю дорогу, пока не оказывается на площадке, где на него уже набрасывается женщина в толстовке с капюшоном. Они скрываются за поворотом лестницы. Пожарная сигнализация ревет, но огонь уже полностью погас, только зловонный дым поднимается голубыми кольцами синтетического коврового покрытия. «Винсент!» — кричит Марианна. Двое мужчин в спортивной одежде начинают подниматься, смотря на Марианну в упор. Они двигаются, на удивление, быстро. Мадда толкает ее в дверной проем и изо всех сил пинает дверь. Но из щели торчит мужская рука и делает хватательные движения. Мадде наваливается на дверь всем своим весом, раздается хруст, а потом нечеловеческий стон. Рука ослабевает. Мадде приоткрывает дверь на пару сантиметров, и рука исчезает. Слышно, как мужчина за дверью уходит. Его тяжелые шаги постепенно затихают. После этого дверь громко захлопывается. Марианне кажется, что барабанные перепонки в ушах вот-вот лопнут от рева пожарной сигнализации. Они снова оказались на пятой палубе. И Марианна видит, как еще несколько монстров спускаются по центральной лестнице. Балтик Харизма. Паром скользит по поверхности Балтийского моря все медленнее. Монотонный звук пожарной сигнализации звучит в ушах умирающего молодого мужчины и преследует его до самого погружения в вечную темноту. Его затащили в один из узких коридоров под автомобильной палубой. Он уже не чувствует, как новорожденные рвут его на части, как дерутся между собой за его кровь. Он только слышит чавканье и пожарную сигнализацию снова и снова. Но звук как будто отдаляется и становится все тише. Новорожденные на автомобильной палубе забеспокоились. Их напугал звук сигнализации. Женщина с темными волосами чувствует, как изменился характер вибрации двигателей. Она знает, что теперь ей нужно торопиться. Об этом говорили на собрании для персонала. Когда паром остановится, можно будет спустить на воду спасательные шлюпки. Во внешнем мире заметят, что на пароме что-то произошло. Она должна закончить свое дело до того, как на харизму попадут другие люди. До того, как зараженные смогут покинуть корабль. Сигнализация ревет в барах и ресторанах, в коридорах, там мигает аварийное освещение. Несмотря на сильный порывистый ветер, ее слышно снаружи на верхней палубе и, конечно, во всех каютах, где прячутся пассажиры. Кто-то из них приоткрывает двери. Люди выглядывают в коридоры, пытаются понять, что происходит и что им делать дальше. Многие остаются на месте, смотрят в окна на занимающуюся зарю и ищут признаки того, что судно тонет. Новорожденный, который когда-то был капитаном, царапает ногтями внутреннюю сторону двери рубки. Рев сигнализации достигает слуха новорожденных в столовой для персонала, пробуждает инстинкты, сохранившиеся у них со времен многолетней работы на борту, и мысли, которые они не могут сформулировать в своем новом состоянии. Медсестра Райли нашла хлебный нож с ярко-желтой пластмассовой ручкой. Она вонзает лезвие себе в ухо и прокручивает, пока не перестает слышать этот навязчивый вой. Она почти не чувствует боли, потому что она — ничто по сравнению с голодом. Вой сигнализации пробуждает одну из новорожденных в спа-центре. Она лежит в бассейне с гидромассажем лицом вниз, ее глаза открыты под водой. Она страдает, но она привыкла к боли. Ей удается поднять голову над гладкой поверхностью воды, и она оглядывается вокруг в поисках источника ненавистного звука. На той же палубе, почти совсем рядом, стоит Адам и рассматривает план судна на стене. Он приложил руку к стеновой панели из имитации дерева цвета махагон и слушает, как затихают моторы. Вспоминает, что машинное отделение находится рядом с автомобильной палубой. Это единственное место, где он не искал свою мать. Адаму кажется, что он понимает. Остановка двигателей — ее рук дело. Он ведет пальчиком по плану, показывая тот путь, который ему предстоит пройти, чтобы попасть на палубу для автомобилей. Он объяснит матери, почему он все это сделал. Он поступил так, в том числе ради нее. Ей всего лишь нужно освободиться от устаревших предрассудков. Адам достает из кармана ключ-карту и идет к лестнице. Первый человек, которого заразили на борту, сидит в камере вытрезвителя, зажав уши. Кричит, чтобы перекричать сигнализацию. В соседних камерах тоже проснулись люди. Они зовут на помощь и стучат в двери, но никто не приходит. В номере люкс. Бывшая поп-звезда ходит кругами и бьет лампы. Слабый дрожащий свет раздражает глаза. Пол под ногами больше не вибрирует. Харизма не придет в порт Турку. Это несправедливо. Дан убежден, что это сделали те, кто смог убежать из столовой. Все должно было идти совсем не так. Надо было убить мать Адама. Надо было убить их всех. Сигнализация ревет и ревет, прерывая мысли Дана. Пары бензина заполнили всю палубу для автомобилей. Женщина с темными волосами все быстрее работает ледорубом. Она очень сосредоточена. Бензин попадает ей на платье, течет по полу. Дизельное топливо прыскает из бака грузовика. Опять воет сигнализация. Женщина едва выносит этот звук. Но скоро это закончится. Все скоро закончится. Марианна. «Я задыхаюсь», — пыхтит Марианна. «Я не могу дышать». Она тяжело дышит, виснет на руке Мадде. Голова страшно кружится от недостатка кислорода. Как она ни старается, ей не удается протолкнуть в легкие достаточное количество воздуха. И она пытается понять, это свет в коридоре мигает или она сама падает в обморок. «Осталось немного», — уговаривает Мадде. «Я хочу выйти на воздух, иначе я задохнусь», — стонет Марианна. Все так резко изменилось. В паузах между сигналами стоит мертвая тишина. Под ногами больше не вибрирует. Это так же непостижимо, как если бы перестала вращаться Земля, потому что Балтик Харизма — это весь ее мир сейчас. Рядом плачет Мадде. По ее щекам текут крупные слезы, но Марианна не может заплакать. Она оглядывается через плечо. Кажется, их никто не преследует. Время от времени открываются двери кают, люди выглядывают в коридор, спрашивают Марианну и Мадде, знают ли они, что происходит, тонут они или начался пожар. Марианна видит страх этих людей, но не может их успокоить. В любой момент дверь может открыть нечеловеческое существо, или оно может появиться из бокового коридора и убить Марианну и Мадде так же, как они убили Винсента, как они убили Йорона до того, как он стал одним из них. Наконец, женщины подходят к стеклянной двери в конце коридора. Мадде толкает Марианну, и то обдает холодным свежим воздухом. Она старается не смотреть на мертвые тела, лежащие на палубе, когда Мадде подводит ее к бортику. Старается не видеть, что весь пол залит липкой кровью, которая смешалась с дождевой водой, а потом снова засохла. Мадде и Марианна подходят к носу судна, и Марианна смотрит на воду. Волны катятся ей навстречу в своем вечном движении. Теперь они только тихонько плещутся о борт, и это так не похоже на сильное бурление и белую пену, которые они наблюдали вечером. По небу плывут перистые облака, как в фильме с замедленной съемкой. Наконец-то Марианна может вдохнуть полной грудью, теперь голова кружится от избытка кислорода. Она дышит и дышит, будто прочищает легкие, а сигнализация снова ревет. Мадде дрожит в своем прозрачном коротком платье, и Марианна ее обнимает, прижимает ее мягкое тело к своему. И Мадде прячет голову у нее на плече и плачет все громче, все сильнее. Ей страшно. Она боится еще больше, чем Марианна, и это заставляет Марианну собраться и взбодриться, потому что она просто должна это сделать. Не годится им обеим сейчас поддаваться слабости. «Скоро придет помощь Земли», — успокаивает Марианна. «Кто-то нас подберет. Не успеем оглянуться, как окажемся дома». «Прости меня», — бормочет Мадде. «Прости, что я убежала. Я так испугалась и...» Продолжение фразы невозможно разобрать. Марианна только шикает и гладит ее по спине. «Смерть Винсента — моя вина», — всхлипывает Мадде. «Нет», — твердо говорит Марианна. Она закрывает глаза, но ясно видит при этом лицо лежащего на ступеньках Винсента. Поэтому она снова открывает глаза. Щурится от ветра. «Это я виновата», — продолжает Марианна. «Он пытался заставить меня бежать оттуда намного раньше, но я не могла». Она надеялась, что ей станет легче, если она произнесет это вслух. Но эффект получился обратный. Ей снова становится трудно дышать. «Но если бы я не убежала», — всхлипывает Мадде, «или если бы я вернулась раньше». «Это ничего не изменило бы, и ты в любом случае вернулась», — кричит Марианна, потому что сигнализация снова оглушительно ревет. «Я не уверена, что смогла бы быть такой храброй, как ты». «Я не храбрая, просто одной было еще хуже». «Слушай меня, это не твоя вина». Мадде освобождается из объятий Марианны, вытирает слезы, делает глубокий вдох. «И не твоя тоже». Она поворачивается в сторону парома и поднимает глаза. И она почти красива в неярком свете фонарей. Марианна тоже оборачивается, следит за взглядом Мадде и понимает, что та смотрит на окна каюты люкс. Там заметно какое-то движение, но в каюте нет света. Может быть, просто что-то отражается в темном окне. «Это его вина», — говорит Мадде. «Если бы мы остались там, мы были бы в безопасности. Во всяком случае, в большей безопасности, чем здесь». Марианна кивает. «И нам нужно убраться с этого проклятого парома», — продолжает Мадде, оборачиваясь к Марианне. «Нам нужно пробраться к спасательным плотам и шлюпкам». «Да». Марианне кажется, что она слышит крики изнутри парома, но рев сигнализации их заглушает. Она следит за рукой Мадде, которая на что-то указывает. «Они здесь». Марианна заглядывает за стеклянные двери, через которые они только что вышли. Несколько монстров идут в их сторону по коридору. Их медленную целеустремленную походку ни с чем не перепутаешь, и они приближаются. «Черт!» — ругается Мадде. «Черт возьми! Нам некуда бежать!» Марианна оглядывается вокруг. Впервые рассматривает мертвые тела под ногами. Ими усыпана вся палуба, а у бортика их целая гора. Идея, которая приходит в голову, омерзительна, но она встречается глазами с Мадде и понимает, что нужно попробовать. Сигнализация снова ревет, но очень быстро и резко замолкает. Филипп. Филиппу и Марисоль наконец удалось отключить аварийную сигнализацию. Они стоят в офисе старшего администратора и смотрят на микрофон. Филипп вспоминает Микки. Интересно, сколько раз тот держал его в руках? «Хочешь объявить?» — спрашивает он. Марисоль качает головой. «Я не знаю, что говорить». «И я не знаю». На самом деле Филипп боится, что голос его выдаст. Он страшно устал. Они так близко к цели, но все же кажется, что все происходящее нереально. Они спустят на воду спасательные плоты и будут ждать помощи. А что потом? «Я все равно ни за что не сяду на плот с кем-то из пассажиров. Что, если они заражены и начнут превращаться прямо в море?» Филипп не уверен в том, что он сам не заразился. Левая рука автоматически поднимается к губам, кожу жжет при прикосновении. Он тщательно тер и мыл руки, но... «Как поступим?» — спрашивает Марисоль. Филипп качает головой. «Я просто не знаю, как все будет звучать. Как будто я и сам в это не верю». Девушка кладет руку ему на плечо. «Знаешь что? Я всего несколько дней назад написала заявление об увольнении». Филипп понимает, что вовсе не удивлен. Он совсем недавно об этом думал, что рано или поздно она исчезнет с харизмы. «Я собиралась рассказать тебе в этой смене», — добавляет Марисоль с грустным видом. Филипп пытается улыбнуться. «После сегодняшней ночки я, наверное, тоже захочу уволиться». «Это будет как раз вовремя», — усмехается Марисоль. Потом она снова становится серьезной, берет Филиппа за руку. «Я беременна. Вот почему. Я собираюсь работать в кофейне моей тетки». Улыбка Филиппа становится шире. И на этот раз она искренняя. «Мне следовало догадаться об этом давным-давно. Правильно?» «Возможно». «Вот почему ты перестала выпивать после работы». Марисоль пожимает плечами и усмехается. «Ты будешь отличной мамочкой. Раз ты можешь отстоять смену до 3 часов ночи, то тебе нипочем любой переходный возраст. Ты понимаешь теперь, что мы непременно должны справиться со всем этим вдвоем? Я собиралась позвать тебя в крестные. Марисоль говорит эти слова с легкостью, но выглядит при этом смущенной. Если что-то со мной случится, то... «Ничего с тобой не случится», — перебивает Филипп. Девушка отпускает его руку. Кажется, что она хочет сказать что-то еще, но она только вздыхает и берет в руки микрофон. «Хорошо, мы сделаем это».